Глава 19. Просыпаюсь и еще некоторое время лежу с закрытыми глазами, слушая тишину. Грамотно расставленные по периметру придомовой территории профессионалы из охраны Бессонова не пропустят и полет мухи. Чувствую себя довольно сносно, и пока вроде бы нет причин, чтобы это самочувствие изменилось к худшему. Я не помню, как оказалось в собственной кровати. Доконало нервное напряжение последних дней. Ну и, видимо, усталость свалила, потому что выключила меня разом. Ловлю свой разум, когда он задается резонным вопросом. Когда ушел Бессонов? Спешно поднимаюсь, неловко кутаясь в одеяло, будто в кокон, и выхожу в гостиную. Одну из подушек обнаруживаю на диване, значит, он все же оставался на ночь. На кухне чисто, на холодильнике записка. Проверь электронную почту. Скорее всего, там ссылка на частную неврологическую клинику, о которой он рассказал мне. И если еще вчера я не могла понять, чего хочу больше, узнать правду, даже если она убийственно неприятна, или еще какое-то время пребывать в счастливом неведении. И узнать страшно, и не знать тоже страшно. Кажется, в психологии это называется когнитивным диссонансом. То теперь я твердо уверена, что не хочу вспоминать. Совсем. Ничего. Не тот момент, из-за которого у меня произошла так называемая посттравматическая амнезия. Не разбираться, кто в этом виноват. Думаю, мне бы лучше от этого не стало. Сейчас я знаю, что все это со мной произошло не случайно. А чтобы я задумалась. Жизнь одна, и надо жить со смыслом. Так, кстати, подошла цитата из недавно прочитанного. «Разве ты не знаешь, что все делается к лучшему? Просто очень медленно. Надо идти дальше и не тащить с собой чемоданы, набитые прошлым. Рук не хватит, и выдохнешься на полпути». Примечание. Эссе Фарли. Книга «Если бы ты знал». Варю себе кофе и устраиваюсь с полной чашкой и планшетом на диване. В почте действительно нашлось новое письмо от Best Technologies со вложенным файлом. А там протоколы заседаний правления, документы бухгалтерского учета, полный список активов и филиалов компании. И еще много всего совершенно непонятного, но абсолютно точно интересного. Особенно в разделе аналитики и внедрения инновации, а также действующих IT-разработок. Хитрый ход для переключения моего внимания. Хотя Бессонов прав, начать нужно хотя бы с контроля над деньгами. А точнее, с понимания, что деньгами надо учиться управлять. Иначе получается парадокс. Нас все время учат, как зарабатывать деньги, но не учат, как извлекать максимальную пользу из уже имеющихся. Через пару часов голова гудит. Блокнот, в котором я делаю карандашные пометки, становится похож на исходный тяжелый файл по объему. А на дисплее телефона выплывает уведомление о входящем сообщении от Игоря. Справляешься? Уголки моих губ ползут вверх в легкой полуулыбке, в то время как я бегло набираю. Пытаюсь. Сгрызла уже добрую половину карандаша. Но это меня не беспокоит, потому что имеется запасной. Свежий и вкусный. Ответ приходит почти сразу. Заеду после работы. Привезу тебе еще карандашей. Естественно, что со временем мои вопросы о работе самой компании и, в частности, касающиеся стратегических планов по расширению сферы ее деятельности, посыпались на Бессонова. Чаще всего мы обсуждали их за ужином. У меня. В целом, наши разговоры носили конструктивный характер, но были эмоционально обсуждаемыми. Чаще всего мы сидели за кухонным островом, обложившись вихрем бумаг. Иногда вдвоем располагались на диване перед телевизором, вычерпывая чайной ложечкой из общего бумажного стаканчика черно-смородиновый щербет. В такие моменты мы не говорили. Бессонов не отрывал от меня глаз, а я чувствовала, что где-то внутри нарастало мурашечное, но такое вполне объяснимое ощущение. Лишь один раз он забрал у меня и отставил в сторону все то, что нам мешало. Сел ближе, мои ладони утонули в теплоте его рук. И это, пожалуй, было его первое реальное прикосновение за весь долгий прошедший месяц. Он потянулся ко мне, наклонившись так, что между нашими губами остались считанные сантиметры, и едва слышно произнес: «Отпусти себя, Не бойся, я поймаю. Единожды Бессонов оставался ночевать, просто потому что мы оба уснули, пока смотрели фильм. И вот второй раз выпал как раз на сегодня. Проснувшись раньше обычного, я некоторое время еще ворочалась в постели, то ли было слишком жарко, или просто захотелось пить. Потихоньку, чтобы не разбудить Игоря, спящего на диване, я, крадучись, вышла из спальни. Моей целью был исключительно холодильник и бутылка питьевой воды в нем. Бессонова в гостиной я не увидела, зато дверь ванной оказалась слегка приоткрыта. И ведь пообещала себе, что просто пройду мимо, а потом быстренько вернусь к себе в комнату. Но все-таки заглянула внутрь. Он принимал душ. Запрокинув голову, он стоял под тугими струями воды. И вид его сильного обнаженного тела заставил меня как минимум дважды протолкнуть слюну по вмиг пересохшему горлу. Как максимум, меня самовольно растащило на молекулы.